Глава третья. Жанна выздоравливала очень медленно. Наступил август, а она все еще не покидала постели. Но каждый вечер на час или на два вставала и с большим усилием переходила на кресло у окна, откуда могла видеть громадную панораму Парижа, залитого блестящим светом заходящего солнца. Ее слабые ножки отказывались служить. Для восстановления сил ее кормили сырой говядиной, которую клали кусочками в бульон. Вскоре она так привыкла к этому кушанию, что ела его с удовольствием. Очень уж она желала поскорее сойти в сад. Недели, месяцы проходили для Елены монотонно, но отрадно. Она не считала дней, никогда не выходила из дому и забывала мир. Она жила ввиду шумного многолюдного Парижа в совершенном уединении, словно отшельник. Ее ребенок был спасен. Этого ей было достаточно, и она проводила целые дни подле постели больной, следя за медленно возвращавшимся здоровьем. С каждым часом глаза девочки становились блестящие, волосы мягче, выражение лица веселее. Елене казалось, что она вторично рождала на свет этого ребенка. Чем медленнее воскресали его силы, тем большую радость ощущала мать, вспоминавшая теперь с удовольствием те отдаленные дни, когда она кормила ее и с нетерпением ожидала, когда она станет ходить. Однако Елену несколько беспокоило неожиданное выражение, появлявшееся по временам на лице девочки. Отчего спокойная, веселая, она вдруг становилась подозрительной, сердитой. Не скрывала ли она, что у нее возобновляются болезненные припадки? «Скажи мне, голубушка, что с тобой?» — спрашивала Елена. «Ты только что смеялась, а теперь насупила брови. У тебя болит что-нибудь?» Жанна отвертывалась и, уткнувшись головой в подушки, отвечала сухо. «Нет ничего. Оставьте меня, пожалуйста». И она целыми часами лежала молча, устремив глаза в стену. Елена никак не могла понять этих неожиданных припадков гнева, которые всегда случались в присутствии доктора. Он также недоумевал и приписывал подобное раздражение нервному расстройству ребенка. Главное, он советовал ни в чем не противоречить больной. Однажды перед обедом Жанна спала. Ганри нашел, что в этот день ей было гораздо лучше, и тихо разговаривал с Еленой, которая по-старому сидела с работой у окна. Со времени роковой ночи, когда в порыве страсти она призналась в любви, их взаимное обращение было дружеское, братское. Они наслаждались упоительным сознанием, что любят друг друга. Подле постели Жанны, в той комнате, где она еще недавно едва не умерла, они были обеспечены от внезапного проявления животной страсти. Присутствие невинного ребенка их отрезвляло и успокаивало. Однако, чем более воскресали силы больной, тем более усиливалась их любовь. Но они не спрашивали себя, что сделают, когда Жанна совсем оправится, и они будут свободны предаться вполне своей страсти. В продолжении долгих часов они менялись изредка ничего не значащими словами, но чрезвычайно отрадными для них. В этот день они были особенно нежны друг к другу. «Уверяю вас, ей гораздо лучше», — сказал, между прочим, доктор. «Через 2 недели ей можно будет сойти в сад». «Она вчера опять была очень грустна», — заметила Елена, не переставая работать. «Но сегодня утром смеялась и обещала быть благоразумной». Наступило продолжительное молчание. Ребенок спал по-прежнему, и они чувствовали, что в этой безмолвной тишине как-то вполне принадлежали друг другу. «Вы давно не были в саду», — сказал Ганри. «Он полон цветов». «Маргаритки уже расцвели?» «Да, и великолепные. Жимолость обвела вязы. Вообще садик похож на гнездо из листьев и цветов». Снова водворилось молчание. Елена оставила работу и смотрела на Ганри с улыбкой. Они оба мысленно шли рука об руку по прелестной, идеальной тенистой аллее под дождем розовых лепестков. Склонившись к ней, он упивался легким запахом вервены, которым был пропитан ее пеньюар. Но вдруг шелест на постели встревожил их. «Она просыпается», — сказала Елена, приподнимая голову. Ганри отодвинулся и взглянул на больную. Жанна ухватилась за подушку обеими руками и уткнулась в нее подбородком. Ее лицо было обращено к ним, но веки не поднимались, и она дышала медленно, ровно, как спящая. «Вы вечно шьете», — сказал он после минутного молчания и снова приближаясь к Елене. «Я не могу сидеть, сложа руки», — отвечала она. «Машинальная работа успокаивает меня. Целыми часами, нисколько не утомляясь, я думаю об одном предмете». Он ничего не отвечал и молча следил за мерным движением ее иголки. Ему казалось, что эта иголка сшивала еще ближе их существа. Долго она могла так шить, а он слушал безмолвную песнь любви, которой убаюкивала их монотонная игла. Они могли проводить таким образом целые дни, в молчании сидя друг против друга, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить спящего ребенка. Это молчание и неподвижность были упоительны для них, возбуждая в их сердцах одинаковое сознание взаимной любви и счастья. «Как вы добры! Как вы добры!» — сказал он несколько раз, не находя других слов, чтобы выразить радость, наполнявшую его душу. Она снова подняла голову и с улыбкой посмотрела на него. Ее более не пугало выражение его пламенной любви. Лицо Ганри почти прикасалось к ее лицу. С минуту они смотрели друг на друга влажными от волнения глазами. «Дайте мне работать», — сказала она шепотом. «Иначе я никогда не кончу». Но в эту минуту какое-то инстинктивное, тревожное чувство заставило ее обернуться, и она увидала, что Жанна, бледная, расстроенная, устремила на них свои черные глаза. Она лежала по-прежнему, обхватив руками подушку и уткнув в нее подбородок. Она только открыла глаза и пристально смотрела на них. «Жанна, что с тобой?» — спросила Елена. «Тебе дурно? Тебе надо чего-нибудь?» Девочка ничего не отвечала, не пошевелилась и не закрыла глаз, которые сверкали, как уголья. Ее лоб омрачился роковой тенью, щеки побледнели, и она сжимала кулачки, как перед припадком. Елена подошла к кровати и умоляла Жанну сказать хоть слово. Но девочка упорствовала в безмолвной неподвижности и не спускала с матери взгляда, от которого Елена невольно краснела. «Доктор, что с нею?» — спросила она наконец. Ганри встал и, подойдя к постели, хотел взять одну из ручек девочки, крепко охвативших подушку. Почувствовав его прикосновение, Жанна вздрогнула и повернулась на другой бок. «Оставьте меня, оставьте меня», — пробормотала она. «Вы меня мучаете». Она спрятала лицо под одеяло, и целые четверть часа они оба тщетно старались успокоить ее нежными словами. Она ничего не слушала и ни на что не обращала внимания. Когда же они продолжали настаивать, она всплеснула руками и прошептала: «Пожалуйста, оставьте меня оба. Зачем вы меня мучаете?» Встревоженная Елена села на свое прежнее место, к окну. Но Ганри не поместился рядом с нею. Он понял, в чем дело. Жанна ревновала его. Он молча прошелся по комнате раза два и, видя, что Елена не спускала глаз с ребенка, ушел домой. Оставшись наедине с дочерью, Елена нежно обняла ее. «Послушай, голубушка, я теперь одна», — сказала она. «Посмотри на меня. Отвечай мне. Ты страдаешь? Я тебя мучаю. Чем? Ты должна мне ответить. Ты никогда ничего от меня не скрываешь. Скажи, что у тебя на сердце? Что я тебе сделала?» Но на все ее вопросы Жанна отвечала отрицательно. Наконец она не выдержала и воскликнула. «Ты меня не любишь! Ты меня не любишь!» И, всхлипывая, она судорожно обняла мать и стала покрывать ее щеки жадными поцелуями. Сердце дрогнуло у Елены. С невыразимой грустью она прижала Жанну к своему сердцу и, мешая свои слезы с ее слезами, клялась, что никогда не будет любить никого более Жанны. С этого дня ревность девочки пробуждалась при всяком слове, при всяком взгляде. Находясь в опасности, она инстинктивно терпела эту любовь, спасавшую ее. Но теперь ее силы возвращались, и она не хотела делить с кем бы то ни было любовь матери. Она сердилась на доктора, ненавидела его. И это злобное чувство, таившееся в ее маленькой головке, постоянно усиливалась по мере ее выздоровления. Она никогда не выражала его прямо, открыто. Она сама не понимала своих чувств. Всякий раз, как доктор подходил к Елене, ей становилось жутко, и она схватывалась за грудь своими маленькими ручками. Что-то жгло ее, а бешеная злоба душила ее и леденила кровь. Она не могла помешать этому, считая людей несправедливыми. Все ей опротивили. Но когда Елена бронила ее за эту тайную злобу, она упрямо молчала. Дрожа всем телом, бедная мать не решалась, в свою очередь, окончательно выяснить дело. Она бледнела и отворачивалась от черных глаз 11-летнего ребенка, в которых слишком рано сверкала страсть взрослой женщины. «Жанна, ты меня очень огорчаешь», — говорила она со слезами после бешеной вспышки девочки, которую та старалась сдержать, едва переводя дух и смотря на Елену мрачно, недоверчиво. Эти слова, некогда могущественно действовавшие на Жанну и заставлявшие ее немедленно бросаться в объятия матери со слезами раскаяния, теперь уже не трогали ее. Характер ее сильно изменился. 10 раз в день она обнаруживала различное настроение духа. Она обыкновенно говорила теперь с матерью сухо, резко, беспокоила ее из всякого пустяка, выходила из себя и вечно жаловалась. «Дай мне чаю. Как ты долго возишься? Я умираю от жажды». Когда же Елена подавала ей чашку, она продолжала. «Совсем без сахару. Я не хочу». Жанна откидывалась на подушку. Когда же мать снова подавала ей чай, она кричала, что слишком сладко, что ее нарочно мучают, они ухаживают за нею. Опасаясь еще более раздразнить ее, Елена ничего не отвечала, а только смотрела на больную со слезами на глазах. Главным образом Жанна выходила из себя во время посещения доктора. При его появлении она съеживалась и прятала голову под одеяло. А бывали дни, когда она отказывалась говорить с ним и молча дозволяла ему щупать пульс, сама же неподвижно устремляла взоры в потолок. А иногда она даже не хотела его видеть и закрывала лицо руками так крепко, что их можно было оторвать только силой. Однажды вечером, когда мать подавала Жанне лекарство, она сказала злобно: «Нет, это яд». Елена вздрогнула. Острая, жгучая боль поразила ее сердце. Она боялась добиваться настоящего смысла этих слов. «Что ты говоришь, дитя мое?» — сказала она. «Понимаешь ли ты, какие слова ты выговорила? Лекарство всегда невкусно, однако его надо принимать». Но Жанна упорно молчала и, отвернув голову, не хотела принимать лекарства. С этого дня она стала еще капризнее и принимала лекарство или отказывалась от него по минутному капризу. Она нюхала склянки и подвергала их самому недоверчивому осмотру. Как-то раз забраковав одну из них, Жанна всегда узнавала ее впоследствии и скорее умерла бы, чем согласилась принять из этой склянки хоть каплю лекарства. Только один Рамбо мог иногда побороть ее упорство. Она теперь осыпала его самыми преувеличенными ласками, особенно в присутствии доктора, и из-под лобья поглядывала на мать, желая убедиться, страдала ли она от того, что ее дочь любит другого. «А, это ты, добрый друг!» — восклицала она, как только Рамбо показывался в дверях. «Сядь поближе ко мне. Ты принес апельсинов?» И, приподнявшись, она со смехом шарила в карманах Рамбо, где всегда бывали для нее лакомства. Потом она обнимала его, ласкала и вообще разыгрывала комедию любви, наслаждаясь ревнивыми мучениями, которые ей казались отпечатленными на бледном лице матери. Рамбо сиял радостью, что помирился со своей любимицей. В передней при его приходе Елена иногда шептала ему что-то на ухо, и он вдруг, среди разговора с Жанной, как бы случайно замечал склянку с лекарством. «А ты пьешь сироп?» «Нет, это гадко, это воняет. Я этого не пью», — отвечала Жанна вполголоса и насупив брови. «Как ты этого не пьешь?» — продолжал Рамбо с веселой улыбкой. «Бьюсь об заклад, это очень вкусно. Позволь мне попробовать». И, не дожидаясь ответа, он наливал себе столовую ложку лекарства и глотал, не только без малейшей гримасы, но даже прищелкивая языком. «Как вкусно!» — говорил он. «Ты напрасно не отведаешь. Хоть немножко». Жанну это очень забавляло, и она охотно пила все, что угодно после Рамбо, следила за всеми его малейшими движениями и старалась прочитать на его лице действие лекарства. Таким образом, добрый человек из любви к ребенку в продолжении целого месяца глотал противные лекарства, а когда Елена поблагодарила его, он отвечал, пожимая плечами: «Помилуйте, это очень вкусно». Теперь Рамбо проводил все вечера у постели больного ребенка. Аббат также приходил аккуратно через день. Жанна удерживала их как можно долее и сердилась, когда они брались за шляпы. Она боялась оставаться наедине с матерью и доктором и иногда даже звала без всякого повода Розалию. Когда же случайно Елена и доктор оставались одни, она не сводила с них глаз и зорко следила за ними. Она бледнела каждый раз, как они брали друг друга за руку, и вскакивала дрожащая, недовольная, как только они начинали шептаться. Она даже не могла видеть, чтобы платье ее матери касалось ноги доктора. Каждый их взгляд, каждое движение заставляли ее содрогаться. Ее маленькое больное тело, все ее невинное существо было одарено чрезвычайной нервной чуткостью, и она вдруг невольно оборачивалась, когда отгадывала, что они за ее спиной улыбались друг другу. В те дни, когда они были особенно нежны, Жанна страдала, как нервные женщины перед грозой. «Как вы находите ее? – спрашивала каждый день Елена у Ганри, провожая его. «Вы от меня ничего не скрываете?» «Клянусь вам, она вне опасности», — отвечал доктор. «Но ее слезы, ее бледность и гневные вспышки меня беспокоят». Он приписывал это нервное возбуждение медленному возврату ее сил и надеялся, что энергичные медицинские средства успокоят ее. Все окружавшие Елену считали Жанну выздоравливающей, и она сама мало-помалу убедилась, что ребенок был спасен, а потому смотрела на припадки Жанны как на маловажные капризы избалованного ребенка. После 6-недельных страданий и опасений Елена ощущала жажду жизни. Теперь ее дочь могла обойтись на время без нее, и она с восторгом пользовалась свободными часами для отдыха, во время которого жила сама для себя. Это было тем отраднее, что она так долго не думала о себе, не сознавала, что существует. Она рылась в комодах и шкафах, с радостью находила забытые предметы и вообще старалась начать сызнова свою прерванную, счастливую, ежедневную жизнь. В этом общем возрождении ее любовь только увеличивалась. Ганри был как бы наградой за ее долгие страдания. Теперь, когда он ей пожимал руку, она отвечала ему тем же, и ей отрадно было ощущать следы этого пожатия, так крепко он стал сжимать ее маленькие пальцы. В этой комнате они были вдали от мира и забывали о каких бы то ни было преградах. Ничто их тут не разделяло, кроме этого ребенка, которого так болезненно мучила их любовь. Но Жанна, своим вечным присутствием и зорким, ни на секунду не прерывавшимся наблюдением за всеми их движениями, только разжигала их страсть. Она заставляла их постоянно играть комедию, и эта маска равнодушия еще более воспаляла их желание. Целыми днями они не могли промолвить ни слова, чувствуя, что Жанна подслушивала их, даже в то время, когда казалась спящей. Однажды вечером, проводив Ганри в переднюю, Елена упала в его объятия, дрожащая, побежденная. Но в эту самую минуту в соседней комнате, в которую дверь была затворена, раздался гневный, изумленный голос Жанны. «Мама! Мама!» Казалось, что в сердце девочки отозвались пламенные поцелуи, которыми доктор покрывал волосы ее матери. Елена быстро возвратилась в комнату больной, которая, выскочив из постели, в одной рубашке дрожала всем телом. С этого дня Жанна не дозволяла матери отойти от себя, и бедным влюбленным пришлось довольствоваться безмолвным пожатием руки при появлении и уходе доктора. И точно нарочно госпожа де Берль уже 2 недели находилась на морском берегу со своим сыном Люсьеном, и доктор мог вполне располагать своим временем. Тем тяжелее было отказаться от прежних упоительных бесед и проводить с Еленой не более 10 минут в каждое посещение. Но когда они молча смотрели друг на друга, в глазах их сверкало пламя все ярче и ярче. Однако прямая враждебность Жанны не так мучила их, как неожиданные перемены в ее настроении. Как-то утром доктор нагнулся к ней, и она, без всякой видимой причины, залилась слезами и стала просить у него прощения. Во весь этот день она была удивительно нежна с ним, не хотела отпускать его от себя, звала постоянно мать, словно желая полюбоваться их смущенными улыбками. Елена была вне себя от радости и уже надеялась, что все дни будут походить на этот. Но на следующее же утро Жанна встретила Ганри так холодно, что Елена просила его скорее удалиться. Ночь Жанна провела очень беспокойно, злобно упрекая себя в излишней доброте к доктору. Подобные сцены стали часто повторяться. Жанна по временам соединяла влюбленных и ласкала их, чувствуя потребность хоть в доле той любви, которая носилась в воздухе вокруг нее. Но вслед за тем она неожиданно приходила в выступление и разлучала их, словно они обманули ее. Эти ссоры и примирения, эти гневные вспышки и истерики обнаруживали в девочке пламенную, ревнивую женщину. А влюбленные, находясь в постоянной неизвестности, то соединенные, то разлученные, не смея улыбнуться друг другу, не спросившись с выражением лица Жанны, чувствовали, что их любовь с каждым днем возрастала. После счастливых минут, которые дарил им ребенок, мрачные часы разлуки только подстрекали их желание и развивали в них потребность быть счастливыми во что бы то ни стало. Мало-помалу Елена начала восставать против такого невыносимого положения. Конечно, она с радостью отдала бы свою жизнь дочери, но зачем же ее ребенок так мучил ее? Жанна теперь была вне опасности. Почему же она не хотела дозволить матери быть счастливой? Эта борьба между материнской любовью и пламенной страстью слишком терзала Елену. Предаваясь теперь своим мечтам и воображая, что она с Ганри находится в неведомой живописной стране, Елена вдруг встречала взгляд Жанны, и сердце ее надрывалось. Эти две любви к дочери и к Ганри постоянно сталкивались. Часто, заливаясь слезами, она спрашивала себя, которую из двух ей надо жертвовать. Однажды ночью зашел доктор, несмотря на формальное запрещение Елены. Уже целую неделю они не могли перемолвить словечко. Она не хотела принять его, но он нежно втолкнул ее в комнату и последовал за нею. Каждый из них был, по-видимому, вполне уверен в себе. Жанна спокойно спала. Они уселись на свое прежнее место у окна, вдали от лампы, и в продолжении 2 часов разговаривали шепотом, почти прильнув лицом к лицу. По временам они оборачивались и бросали тревожный взгляд на спящую Жанну. Но под конец они забыли о ней и заговорили громко. Вдруг Елена очнулась и отдернула свои руки, которые Ганри покрывал пламенными поцелуями. И мороз пробежал по всему ее телу при мысли о роковом последствии этого увлечения. «Мама! Мама!» — бормотала Жанна, мечась в постели. «Спрячьтесь, пожалуйста, спрячьтесь!» — прошептала Елена. «Вы убьете ее, оставшись здесь!» Ганри спрятался за синюю бархатную занавеску окна, но ребенок не переставал жаловаться. «Мама! Мама! Как я страдаю! Я здесь. Я около тебя, моя голубушка. Что у тебя болит?» «Не знаю. Вот тут жжет». И, широко раскрыв глаза, она держалась за грудь обеими руками. «Это вдруг со мной случилось», — продолжал ребенок. «Я спала и проснулась, когда почувствовала, что внутренний огонь сожигает меня. Но теперь это прошло, не правда ли?» «Нет, нет», — говоря это, она обводила комнату беспокойными взорами, и ее бледное лицо выражало дикий гнев. «Ты здесь одна, мама?» «Конечно, одна». Жанна покачала головой и продолжала все с большим и большим смущением. «Нет, нет, я чувствую, что здесь есть кто-то. Мне страшно, мама. Ты меня обманываешь. Ты не одна». И в истерическом припадке она залилась слезами, стараясь скрыться под одеялом от грозившей ей опасности. Перепуганная Елена немедленно удалила Ганри, несмотря на его желание остаться при больной. Возвратясь к Жанне, она обняла ее. «Ты меня не любишь», — лепетала девочка. «Замолчи, мой ангел, не говори этого», — воскликнула Елена. «Я тебя люблю. Более всего на свете. Я тебе докажу свою любовь». Всю остальную ночь она нежно ухаживала за больной. А когда девочка наконец уснула, примиренная и успокоенная, Елена глубоко задумалась. В эту минуту она решилась отдать все свое сердце любимому ребенку. На следующий день она потребовала консультации. Доктор Боден приехал, как бы случайно, осмотрел маленькую больную и, шутя, послушал ее. Потом он долго беседовал с доктором де Берлем, который ждал его в столовой. Они оба были согласны, что настоящее положение больной не опасно, но боялись осложнений в будущем и предлагали много вопросов Елене, чувствуя, что перед ними одна из тех наследственных нервных натур, в отношении которых наука бессильна. Она рассказала им о сумасшествии бабки, пользовавшейся в Тюлецком доме умалишенных близ Плассана, и о скоропостижной смерти матери от острой чахотки, конечного следствия долгих нервных припадков, доводивших ее до безумия. Елена унаследовала от отца, на которого чрезвычайно походила лицом, разумно уравновешенную натуру. Жанна же была вылитым портретом бабки, хотя была гораздо деликатнее и никогда не могла достичь ее роста и мускулистого развития. Оба доктора, выслушав Елену, покачали головою. Ребенка следовало очень беречь. С подобными малокровными натурами, восприимчивыми ко всяким болезням, надо быть чрезвычайно осторожным. «Избегайте для нее всяких потрясений», — сказал, уходя, доктор Боден. «Ей необходима совершенно спокойная, безмятежная жизнь. Повторение нервных припадков может быть для нее пагубным. Когда она выздоровеет, надо стараться укрепить ее силы и дать ей возможность жить, как все». Ганри слушал старого доктора с глубоким уважением, которое он редко выражал, когда дело шло о его собратьях. Он спрашивал совета у Бадена насчет Жанны, как ученик, неуверенный в себе и колеблющийся, какую принять систему лечения. Дело было в том, что он начинал бояться этого ребенка, понимая, что его наука тут недостаточна, и что он разом убивал ребенка и терял навеки мать. Прошла неделя. Елена более не допускала его в комнату больной. Пораженный в самое сердце, расстроенный, больной, он прекратил свои посещения. В конце августа Жанна наконец смогла встать с постели и походить по комнате. Она более не страдала, и в продолжении уже 2 недель припадки не возобновлялись. Для ее полного исцеления был совершенно достаточен постоянный уход матери. В первое время этой новой жизни вдвоем с матерью Жанна недоверчиво принимала ее ласки и поцелуи, беспокойно следила за всеми ее движениями и не хотела ни на минуту выпустить ее руки даже во сне. Но мало-помалу, видя, что никто не приходил, что ей ни с кем не нужно было делиться матерью, она стала весела, счастлива, и снова потекла их прежняя хорошая жизнь. Снова просиживали они целые дни вдвоем за работой у окна. Ежедневно щеки ее становились румянее, и Розали уверяла, что она расцветает, как весенний цветок. Однако по вечерам Елена иногда поддавалась грустным мыслям. Со времени болезни дочери она была очень сосредоточена и бледна. На лбу у нее показалась глубокая морщина, которой прежде не было заметно. В эти минуты мрачного отчаяния и горького сознания своего одиночества Елена была очень несчастна. Жанна, смотря на нее, чувствовала себя также несчастной и терзалась угрызениями совести. Она тихо, нежно обнимала мать и шепотом лепетала: «Ты счастлива, мама?» Елена вздрагивала, но отвечала с улыбкой: «Да, я счастлива, голубушка». «Ты счастлива? Ты счастлива?» — повторяла девочка. — Это правда? — Правда. Отчего же мне быть несчастной? Жанна крепко прижимала ее к своей груди, говоря, что будет любить ее так горячо, что во всем Париже не найдется матери счастливее ее милой мамы.